Сикач, сикач, сикач. А Марсе передал сигару Ильдару, снял пояс, полотенце и халат. Присутствующие заржали с новой силой. На Марсе были берцы, белая с дырками майка, именуемая в народе алкоголичка, и ярко-красные, с белыми крупными цветами семейные трусы, доходящие ему почти до колен. Все тот же судья кое-как справился с хохотом и сквозь рыдания спросил у Чагадаева: «Боец готов?» Чагадаев кивнул головой. Судья повернулся к Марселю и, булькая от смеха, поинтересовался: «Готов?» «Всегда готов», — отозвался Марсай и тут же спросил: «А правила поединка повторить?» «Иди в задницу», — еле сдерживаясь, ответил судья и, убедившись, что секунданты покинули ринг, возвестил: «Бой». Судя по тому, как кинулся в атаку десантник, он решил работать первым номером. От шикарнейшего удара ногой в корпус Марса просто ушел перекатом в сторону. Чагадаев моментально выполнил вертушку, но опять мимо. Марсель просто отклонился назад. И дальше в том же духе. Чагадаев атаковал, Марса уклонялся. Он не ставил блоков, не пытался контратаковать, он просто уходил от ударов. Зрители начали невольно свистеть и гудеть, а десантный майор понял, что от ударной техники проку нет, и прыгнул Марсе в ноги. Тот, судя по всему, этого ждал, поэтому резко сместился вправо. Чагадаев запутался в собственных ногах и растянулся на ринге. Я посмотрел на секундомер. Прошло почти 4 минуты первого раунда из 5. Интересно, чью установку на бой выполнял мой друг? Марса, время. Рявкнул с трибуны Зимин, тем самым отвечая на мой вопрос. А Марса, не поднимая рук, начал сближение с Чагадаевым. Чагадаев воссиял ликом и сделал замах рукой. «Как ему сейчас будет больно», — сообщил за моей спиной Коваль. Чагадаев ударил, целясь в голову. Однако его удар был встречен ударом Марселя. Марса выполнял свою коронку. Он долго ее отрабатывал, годами. Смысл был прост. Вместо блока ударить соперника в кулак, наносящий удар. С одной стороны, просто, а с другой — попробуй повтори. У меня из 10 попыток получалась одна, и это, в лучшем случае. Инструкторы в школе долго пытались выбить из Марси эту дурь, но потом плюнули, прониклись идеей и все 6 месяцев ставили ему этот прием. Получилось. От подобного сюрприза у противников ломались запястья, пальцы, суставы и кости кистей. Про мышцы никто не вспоминал. После 2 сломанных морпиховских рук Комарницкий лично проверил на собственной шкуре этот прием и, запретив своим бойцам связываться с Марси, ушел, матерясь, в медсанбат. «Зовите доктора», — согласился я с Ковалем. А на ринге раздался еле слышный хруст и хорошо слышный вскрик. Однако бой продолжился. Судья не понял, что один из бойцов уже травмирован, а Марси не дал Чагадаеву просигнализировать об этом. Он схватил десантника за поврежденную руку и дернул на себя. Чагадаев попытался ударить свободной левой рукой, но был схвачен за запястье. Пользуясь тем, что он ниже десантника почти на голову, Марса прижался к нему, чуть выставил левое колено вперед и, удерживая захваты, поднял руки в стороны, перехватился ближе к локтевым сгибам и начал тянуть. Со стороны это было похоже на элемент танца, однако гримаса боли на лице Чагадаева подтвердила мою догадку. Марса решил порвать десантника в прямом смысле этого слова. Сила рук у моего друга была феноменальной, поэтому все, кто его знал, поняли, что сейчас у десантника будут порваны мышцы, связки и, возможно, повреждены суставы. До Чагадаева это уже тоже дошло, и он закричал от боли. «Марсель, заканчивай», — проревел Зимин. Он и закончил. Ударил Чагадаева головой в челюсть и разжал руки. Десантник рухнул на ринг, и к нему тут же ринулся Ильдар. «Можешь не считать, придурок», — огрызнулся он на рефери, открывшего счет, — «он уже не встанет. Костян, это команда медику Коваля, бегом сюда». На ринг, оттеснив офонаревшего рефери, высыпали медики 3 наших групп и, отпинывая всех, кого можно, начали накладывать шины. «Йоду ему в глаза закапайте», — посоветовал подошедший Зяма. «Уйди, неверный», — усмехнулся Ильдар. «Саша, глянь на генералов», — пробубнил позади меня Коваль. Я повернул голову. Напротив генеральской трибуны с самой довольной рожей лица стоял Марсель. Рядом с ним, что-то нашептывая ему на ухо, Зимин, оборон, сияя как медный таз, собирал с очень хмурых генералов свой выигрыш. На ринге Ильдар и компания закончили бинтовать Чагадаева и осторожно его вынесли. Борька вытащил в центр ринга ведущего и вручил ему микрофон. «Микрофон полностью в твоей власти». Ведущий откашлялся и очень грустно возвестил. Во втором бою победу нокаутом одержал представитель спецгруппы «Урал» майор Сунгатов. Наши парни встретили это известие радостными криками. Финальный счет поединков – продолжал майор, 2-0 в пользу Урала, и опять дружный радостный ор. Тут на ринг выбрался неизвестный мне генерал-полковник. «Это Юнусов», — сообщил Коваль. Юнусов был чуть выше барона, был черноволосый, смугл кожей. Перемещаясь по рингу, он чуть прихрамывал. На его лице был большой шрам от ожога, по форме напоминающий пятиконечную звезду. Юнусов жестом потребовал у ведущего микрофон и хорошо поставленным голосом, очень похожим на голос барона, обратился к присутствующим. «Дорогие друзья, я благодарен хозяевам за прекрасное шоу, подготовленное ими. Особую благодарность я бы хотел высказать бойцам Урала. Так сильно я давно не смеялся. Кроме того, я еще не встречал такого уровня рукопашной подготовки у непрофессиональных солдат. У местных десантников есть пример, на который необходимо равняться, а всем остальным можно радоваться тому, что в наших рядах воюют такие замечательные бойцы. Всем спасибо». За Юнусовым потянулись другие генералы, которые несли подобную же мутатень. Потом было награждение почетными грамотами. На награждение Марса вышел в халате и с чемпионским поясом, чем заслужил аплодисменты и очередной взрыв хохота. По окончании праздничного салюта, подготовленного саперами наших групп, Зимин оперативно вывез всех в расположение, приказав никуда не выходить и выставить усиленное охранение. А сам убыл. Мы уже были готовы завалиться спать, когда нетрезвый Зимин привез еще более нетрезвых Ивлева и Юнусова, а также неизвестного нам полковника. Коваль, как старший по званию, метнулся к Петровичу для рекогносцировки. В итоге в командирскую палатку были приглашены я, Марса, Коваль и Загребин. Выпив с командирами за красивую победу и выслушав массу комплиментов от Юнусова, мы, наконец, добрались до самого главного. «Так», — возвестил он, — «Коваль, сучера мелкий, меня уже послал, поэтому его спрашивать не буду. Загребин, твоя группа хоть и показала блестящие результаты в двух крайних операциях, но с тобой нет смысла общаться. Ты еще недостаточно опытен и не пропитан кровью на нужном уровне. Стало быть, уральцы, как я понял из ваших сегодняшних боев, завалить этих напыщенных индюков вы смогли бы секунд за 10. Однако обошлись малой кровью, следовательно, умеете не только быстро убивать, но и прятать свое умение от других. Это говорит о том, что вы не только сильны, но и хитры, что очень мне импонирует. Поэтому предлагаю прямым текстом пройти обучение в моей спецшколе. После окончания школы вы получите подполковников и такую подготовку, что любой противник будет для вас вроде назойливой мухи. Если, конечно, останетесь в живых», — усмехнулся он. Я посмотрел на Зимина и Ивлева. Петрович курил, улыбаясь чему-то своему, а барон тихо кимарил. Скорее всего, делал вид. Поймав мой взгляд, Зимин чуть заметно кивнул головой. Поняв, что поддержка с его стороны нам обеспечена, я ответил: «Товарищ генерал-полковник, прежде чем отправить вас по тому же маршруту, что и Коваль, я бы хотел кое-что, во-первых, пояснить, а во-вторых, спросить». «Изволь», — как-то нехорошо хмыкнул Юнусов. «И я, и мой друг непрофессиональные военные. Нас призвали на войну, и по ее окончании мы планируем вернуться домой, к своим гражданским профессиям. Поступление в вашу школу — это билет в один конец. Ни меня, ни Марселя это не прельщает». Юнусов молчал. Я продолжил: «Теперь вопрос. Кем является тот полковник, которого вы притащили с собой?» «Он является вашим билетом», — тоном людоеда ответил Юнусов. «В какую сторону?» — спросил я, хотя начал догадываться, что услышу в ответ. «В нужную вам», — рассмеялся генерал-полковник. «Если сумеете его одолеть, то 3 приказа о направлении Коваля, Трофимова и Сунгатова в мою школу я просто сожгу. Не сможете одолеть — завтра уедете со мной». Вот это новость. Я ошарашенно уставился на барона. «Что ты смотришь на меня, как монашка на сутенера?» — рассмеялся проснувшийся барон. «Задача проста, как 3 рубля одной монетой. Уделайте полкана, останетесь тут. Не уделайте — поедете повышать квалификацию. У генерал-полковника есть такие полномочия?» — чуть напряженным тоном спросил Коваль. «У него, Алексей, такие полномочия», — что он мог приказать мне и Петровичу лично доставить вас к нему. Однако же выпендривается каратель, в демократию играет. Чай кто-нибудь будет? Не в тему спросил Марсель. Не дождавшись ответа, он налил себе большую кружку. Огнестрельное оружие можно использовать? Продолжал допытываться Коваль. Конечно, нет. Я задумчиво посмотрел на Марселя, прихлебывающего горячий чай мелкими глоточками, но отказался от чая в пользу коньяка. Не до чая мне было. Взял пузатую бутылку, набулькал себе полстакана, посмотрел на пустой стакан Коваля и потрогал его за руку, предлагая коньяк. Леха выспрашивал барона про правила поединка, поэтому ответил кивком. Набулькал и ему. Так, с правилами поединка все более-менее понятно. Прогундел Коваль и потянулся за своим стаканом. Не донеся руку до него, он тихо скомандовал. Начали. В то же мгновение в лицо юнусовского полковника прилетела порция обварного кипятка. Это привет от Марселя. Он еще не успел закрыть лицо руками, как между его лбом и неполной бутылкой коньяка состоялась торжественная встреча, организованная мной. Он еще не успел упасть, как его сбил с ног и откинул в угол палатки любимый коньячный стол барона, направленный твердой рукой Коваля. Стол у барона был знатный, из настоящего дуба. На нем можно было и водку пьянствовать, и в шахматы с шашками играть. Поединок завершился за 3 секунды, и раздалось. Сбылась мечта идиота. Намек Марси на использование кипятка при нападении. Низко пошел. К дождю, наверное, мой комментарий полета полковника. Учить он нас, мля, собрался, бурчал Коваль, двигаясь к лежащему полковнику. Чтобы нас чему-то учить, мозги, мля, нужно иметь. Мозги, Леха нанес контрольный удар полкану в голову, хитрости диплом, сука, волгалы. Барон, сигарету дай, позевывая, попросил Зимин. А ты ее у Лешки попроси. Пачка, кажется, вместе со столом улетела, и влев оглядывал окрестности в поисках потерянных сигарет. Не нашел и заворчал на Коваля. Леха, засранец, на кой ты стол-то кинул? Все разлил, стаканы разбил, не дай бог, стол поцарапал. Для хорошего дела и стола не жалко, улыбнулся Коваль, ставя стол на место. Промолчали только Юнусов, ошалевши переводящий взгляд с барона и Петровича на нас и обратно, неизвестный нам полковник, находящийся в глубокой отключке, и улыбающийся Загребин, над которым пролетела кипяток, и бутылка, и стол. Коваль бросил на стол свою пачку сигарет и уселся на прежнее место. Загребин, Петрович прикурил очередную сигарету и вытащил из-под своего стула новую бутылку конька, возле входа ящик, там стаканы, а розочку свою можешь выкинуть. Димка швырнул в сторону поверженного полковника кусок разбитой бутылки и достал стаканы. Барон разлил коньяк, мы подняли стаканы. Значит, ребятушки, остаться решили, улыбнулся он. Добро, уважили. А давайте, сынки, выпьем за нашего мудрого пискаря. Это ж сколько времени прошло, а его подготовка творит такие чудеса. За Карпа, поддержал Петрович, за Шуровкина. Выдохнули мы, чокнулись и выпили. Барон отобрал у Зимина сигарету, затянулся, выдохнул дым в сторону Юнусова и обратился к нему. Согласись, Артурчик, если бы тогда, в Африке, с нами были эти парни, сосовцы не только отсосали бы у нас взахлеб, что они, в принципе, и сделали, но еще и денег бы нам отсыпали, лишь бы мы свалили к соседям. Да очнись ты, проиграл твой поединщик, гони приказы и бери стакан. В Африке, переспросил Юнусов, взяв стакан. Потом он вышел из оцепенения и уставился на барона. «Димка, скотина, ты же знал, что они так сработают?» «Естественно. Но как, что как?» Не понял барон. «Как они согласовали свои действия?» Не было ни условных сигналов, ни жестов. Команда Коваля только активировала механизм. «Поэтому я и спрашиваю. Как, Артурчик?» Усмехнулся барон, наливая собеседнику коньяк. «У них одна школа, точнее, один наставник. Ты обратил внимание, что Загребин тоже был готов к атаке?» В них Ивлев обвел нас взглядом, вбили один и тот же алгоритм боя. В сложившейся ситуации атака издалека, подручными предметами и до начала поединка, это единственно верное решение. К этому решению они, я подчеркну, все четверо, пришли одномоментно. Пришли, подготовились и атаковали. «И кто у вас там такой умный?» Юнусов замахнул коньяк. «У нас там такой умный полковник Шуровкин». «Шуровкин?» – протянул тот. «Не надейся», – усмехнулся барон, – «он вольнонаемный. Из кадров он ушел давно, так что перетащить его к себе у тебя не получится. Поживем, увидим. Налей еще». Пока барон разливал всем присутствующим, Юнусов вытащил из внутреннего кармана 3 бланка, судя по всему, с приказами на нас, и отдал их Зимину. Петрович молча затолкал все приказы в свой карман. «За победу!» – озвучил тост Юнусов, выпил и направился к выходу. «Алло, гараж!» – тормознул его Петрович. «А убирать за собой кто будет?» «Ты, значит, тут нагадил!» Зимин показал на лежащего полкана, и нам решил это оставить. «Мы так не договаривались!» Юнусов потоптался на месте, сплюнул и ответил. «Насчет дерьма ты прав, Петрович, но не генеральское это дело, дерьмо таскать. Очухается, сам уйдет. Какие генералы все-таки чистоплюи?» Философски протянул барон, после того как Юнусов вышел, и заржал, увидав наши косые взгляды. «Так, орлы, слушай мою команду, Петрович снова стал самим собой, завтра выходной всем, можете даже отметить сегодняшний успех, а пока, спать, все, кыш отсюда, да, и полкана с собой прихватите, а куда его?» Поинтересовался Марса. «Можете утопить», подсказал барон. «Юнусов его, один хрен, на фронт отправит, как не оправдавшего высокого доверия партии и правительства. А кто он?» Спросил Загребин. «Старший инструктор по рукопашному бою, теперь уже бывший», громко заржал Зимин. К нему присоединился Ивлев. В смехе командиров чувствовалась легкая нервозность. «Переживали таки, старые негодяи. Тьфу ты, пакость какая», пробормотал Леха, склонившись над телом юнусовского офицера. «Как пацана сопливого уделали, с нашим бы такое не прокатило», вспомнил он Шуровкина. «Сами бы до сих пор лежали». Полканы решили не топить, подтащили к палаткам медиков, благо те стояли рядом, разбудили слуг Гиппократа и, под дружный мат врачей, вручили им бывшего инструктора по рукопашному бою. «Утром нас разбудил Зяма. Так, фашисты, скажите мне, за что вы так уработали ночного полкана?» Зяма бесцеремонно сбросил мои ноги с кровати и уселся. «Что с ним?» Высунув нос из-под одеяла, спросил Марса. «Ожог лица, правый глаз обожжен, но не сильно. Множественные ушибы, как сзади, так и спереди, при этом в грудак ему прилетело чем-то тяжелым и плоским. Но не это самое страшное. У него тяжелое сотрясение мозга. Судя по отметинам на голове, ему чем-то кинули в голову, а потом добили лежачего. Вот я и спрашиваю, кто это такой и что он вам, садистам, сделал? Это жертвоприношение», пробубнил я. «Это что-то новое. Каким богам? Двум местным башкам», зевнул я в ответ. «Барону и Петровичу, это они приказали», удивился Борька. «Блин, Зяма, чего ты пристал, как банный лист? Не понял», начал наезжать Борька. «Вы, значит, уработали подписание какого-то офицера, подбросили его нам посреди ночи, а теперь, не приставать, нам его дальше лечить или в госпиталь сплавить, и лечить ли вообще? Наши башки, как ты изволишь выражовываться, могут завтра повелеть вообще его прикопать в лесу. Так стоит на него лекарство переводить?» «Стоит, Зяма, стоит». Я подробно расписал события ночи. Зяма выслушал молча, выдержал минутную паузу и выдал. «Если бы знал, я бы этого терпилу без наркоза отоварил». Он пошел было к выходу, но вдруг замер и спросил. «То есть сегодня выходной?» «Точно, и бухать можно». «Зяма, заткнись и скройся с глаз», пробурчал из-под одеяла Марсель. «Дайте мне хоть сегодня поспать». «Можно, можно, только перед тем, как пить, у Петровича еще раз спроси. Зная его подлую натуру, можно наткнуться на запрет». Но Борька меня не дослушал, радостно испарившись из палатки. Я закурил, спать не хотелось. Посмотрел на сопящего Марсю, завистливо вздохнул, надел штаны и ботинки, отстегнул от кровати автомат и пошел на улицу. А там, весть о выходном и наличии разрешения на пьянку распространилась по лагерю быстрее лесного пожара. В город спешно снаряжались гонцы за закуской, поэтому возле машин шли шумные разборки. Я двинулся к ковалю. Леха уже проснулся и сидел возле своей палатки. Перед ним на раскладном столике лежал разобранный автомат. Леха занимался чисткой оружия. «Ты уже слышал про юнусовского полковника?» «Да». Коваль внимательно рассматривал ствол автомата. «Мои Пилюлькины еще ночью отчитались. Навещать пойдем?» Лешка отложил автомат и внимательно посмотрел на меня. «Только не говори, что у тебя совесть проснулась». «Моя совесть?» Покладистая молодуха, слепа на оба глаза и глуха на оба уха. Он задумался и спросил. «Про совесть сам придумал?» «Нет, из какого-то детского фильма». «Из современных?» «Нет, из моего детства». «Хорошее у тебя было детство. Факт. А насчет полкана, мой бессовестный друг, я тебе так скажу. Был бы он хорошим спецом, не лежал бы сейчас у наших врачей. Считай это естественным отбором. Это, во-первых. А во-вторых, он вернулся к изучению ствола, За возможность избежать учебы у Юнусова я бы убил, не задумываясь. Все так плохо, по нашему Петровичу не скажешь. Наш Петрович, это уникум, на него не смотри. Но я тебе не про свою шкуру говорю. Если бы Юнусов нас забрал, что было бы с нашими группами? У меня-то хоть Бойченко есть на замену, а твои каратели остались бы сразу и без папки, и без мамки. Об этом подумал, вздохнул я. Поэтому плюнь и забудь, лучше подумай на тему выпить и закусить. Есть предложение, выпить и закусить, конструктивно. Давай дождемся пробуждения начальства, а то мы губу раскатаем, а они нас ушлют куда-нибудь. Эти могут, Леха протянул мне автомат. Сань, погляди свежим глазом на ствол, смущает меня что-то. Минуту я изучал оружие Коваля. Стой, Ать-2, ты куда такой красивый собрался, скомандовал кому-то Леха. Повернувшись, я увидел Олега в парадной форме. Российский воин на оккупированной территории должен являть собой пример. На блядки пошел, перебил его Лешка. Какие блядки? Возмутился Олег. Едвига приехала, дошло до меня. Приехала, радостно закивал головой Олег. Ну тогда удачи. Привет ей передавай. Олег ничего не ответил, так как уже рвал к отъезжающей машине. Едвига это, я так понимаю, Яга, она же дочка черепа, именно. Поэтому давай повременим с пьянкой. Скорее всего, сегодня сам череп сюда нагрянет. Уговорил, кивнул головой Леха. Помог Ковалю с чисткой оружия. Заодно и свой автомат почистил. Нашел Миколу, отобрал у него жалкие крохи каши, что осталось от завтрака. Подкрепившись, хотел пойти поспать, но был вызван к барону. Как там полкан? Вместо приветствия спросил Ивлев. Под списание. Ожоги, ушибы и мощное сотрясение. Ну и пес с ним. Скажи Пилюлькиным, чтобы спровадили его в госпиталь, ибо не хрен территорию загаживать. И с какой формулировкой они его туда сдадут? Шел, упал, потерял сознание. Саша, это подчиненный Юнусова. Вот пусть у него голова и болит. Понял. Можно идти? Можно. Но недалеко и ненадолго. Оденься по форме, а то выглядишь как матрос-анархист. В штаб поедем. Десантура, мать ее, зовет. 5 минут у тебя. Бегом. Встреча с командованием десантников была непродолжительная, но очень бурная и насыщенная. Если бы не присутствующие здесь же Зимин и Ивлев, меня прямо в штабе и повесили бы. Нас ненавидели все, от рядовых до полковников, так как после товарищеских поединков Донских и Чагадаев убыли на месяц в госпиталь. Итог встречи был обескураживающим. Ложкин отобрал у нас группу прикрытия. Я недоуменно уставился на барона. Тот напомнил Ложкину, что приказ о группе прикрытия исходил от ВДВшного начальства, а потому, негоже полкану беспредельничать. Ложкин ответил матом, но повелел Карачеву собрать группу прикрытия из проштрафившихся штурмовиков. Возглавить группу было приказано самому Карачеву. От оказанной чести подполковник начал заикаться, но супротив воли командира решил не переть. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», – задумчиво пробубнил Зимин, когда мы подошли к машине, и толкнул барона в бок. «Ну, стратег хренов, чего будем делать? Радоваться жизни», – огрызнулся тот. «Слушай мою команду. Сейчас выдвигаемся к месту дислокации черепа и тащим его к нам. Раввин, скорее всего, там же. После доставки этих алкашей в расположение ты, Петрович, едешь к отцу Сергию и сообщаешь ему радостную весть. Сегодня будет инициация. Почему едешь именно ты, объяснять не нужно. Думаете, десантура рискнет на меня напасть?» Заинтересовался я. «Именно», кивнул барон. «А на фоне вчерашних подвигов нам только трупов не хватает. Перед генеральской казармой сидели череп и раввин, оба с дичайшего бодуна. Вы спать-то ложились?» Протянул барон каждому по банке пива. Оба ответили молчанием и скоростным поглощением живительной влаги. «Череп», – простонал Шмулевич, – «больше я с тобой, с Сергием пить не буду». «Сам дурак», – с трудом ответил Черепанов. «Так, алкашня», – заинтересовался Ивлев. «А падра где?» «Там», – неопределенно махнули руками за спину оба. «Интересно». Барон с Зиминым направились внутрь казармы. Минуты через три раздалось зловещее. «Отлучу». Потом звон разбившегося стекла и женский визг. На улицу скорым шагом выскочили хохочущие бароны Зимин. Проповедь удалась, раввин с трудом повернул в их сторону голову. Там, скорее всего, не проповедь, а исповедь была, рассмеялся Петрович. «Это так грешницы визжали, допивая пиво?» – спросил череп. «Они», – усмехнулся барон. «А вы, друзья мои, чего приперлись?» Черепанов кинул пустую банку в сторону урны. «Так, пора бойцов отоваривать», пояснил барон, поглядывая в сторону казармы. «Завтра, Дима, все завтра. Сегодня мы не в силах. Вы только продолжать не вздумайте. Времени мало. Им еще адаптацию проходить и отрабатывать взаимодействие. Череп и Шмулевич посмотрели на меня, после чего Раввин подытожил. Не бзди, генерал. Нам хватило. Завтра утром увидимся. Завтра утром, ни свет ни заря, нас поднял Зимин. Вместо ожидаемой пробежки мы были рассажены на плацу, где нас уже дожидались Череп, Яга и Раввин. Отец Сергий отсутствовал. Плац еще хранил запах вчерашнего комсомольского сабантуя. Комсомольским, то есть безалкогольным, он стал по приказу Зимина. Пришлось давиться шашлыком на сухую. Петрович даже пиво запретил. Так, уральцы, взял слово Череп. Сейчас те из вас, кто не попал в гости к Дракуле, пройдут обряд малой инициации. На всякий случай поясню. В момент рождения мать-земля вложила в каждого из вас маленькую толику своей силы. Кто-то называет это талантом, кто-то даром Божьим, разницы нет. У кого-то эти таланты уже проявились в той или иной степени, кто-то загнал их в самые темные подвалы своего подсознания. Наша задача – вытащить их наружу. Это и называется инициацией. А почему у нас будет малая инициация, а у командира и остальных трех она большая? Поинтересовался Макс. Потому что эти четыре раздолбая не выжили бы в той заварухе. Их энергетику пришлось вытаскивать на максимум. Что касается остальных, то малая инициация означает, что мы активируем, выражаясь современным языком, только четверть того, что вложено в вас. Сразу поясню, почему именно четверть и почему только уральцам. Ты же это хочешь спросить? Да, Коваль, Череп смотрел куда-то позади нас. Это, подтвердил Леха, в этом мире все сбалансировано. Активируя вашу энергетику языческими способами, мы тем самым нарушаем определенный баланс. Такое нарушение не приветствуется существующими религиозными конфессиями, но из-за войны они закрывают на это глаза. Соответственно, у нас есть определенный лимит, который мы не можем превысить. Поэтому только уральцы, поэтому только четверть. Всем все понятно, а если часть лимита пустить на моих головорезов, не сдавался Коваль. Поздно, не получится, огорчил его Череп. Бармалей и трое других уже оказали влияние на своих сослуживцев. Уральцы уже заражены, если так можно сказать, нечистым духом, не сатанинским, а нечистым, языческим. Поэтому только они. Сразу хочу предупредить, чтобы потом не было обид и претензий. Какие бы подвиги вы ни совершили после инициации, с точки зрения любой, я подчеркиваю, любой конфессии, вы обрекаете свои души на муки адовы после отхода в мир иной. И это некрасивые слова. Соответственно, у вас есть возможность отказаться. Хотя, глядя на всех вас, мысль о рае отваливается сама собой. Череп подождал нашей реакции и, так как возражений не последовало, продолжил. Сейчас Едвига приготовит для каждого из вас состав для нанесения меток. Сашка, ты будешь ей ассистировать во время нанесения знаков. Марсель, организуй очередь. Олег, на тебе уход за обращенными. Вопросы есть, а Раввин тут для чего? Поинтересовался Марса. А Раввин тут исключительно для Борьки, пояснил Черепанов. Как мне не противно это сознавать, но у евреев свои правила игры. Поэтому ваш зяма пойдет по отдельной программе, которую ему обеспечит Шмулевич. Я посмотрел на Борьку. Борьку распирала гордость за свой народ в целом и за себя в частности. Но хочется подчеркнуть, что на месте присутствующего тут еврея я бы не выпячивал грудь и не тешился бы своей избранностью. Присутствующего тут еврея во время инициации проведут через первый круг ада еще на этом свете. Поэтому, Боренька, запасайся обезболивающим. Борька испуганно глянул на Раввина, тот ухмыльнулся и кивнул, подтверждая слова Черепанова. А ты, Ильдар, продолжил Череп, будешь приглядывать за зямой во время и после обращения. Вопросы, возражения есть? Нет. Поэтому все тупаем к палатке медиков, а потом к палатке Зимина. Все, кроме евреев. Евреи и татарин топают на старое еврейское кладбище. Удачи всем. И понеслось. Марса выстроил парней по росту, дождался команды Еги и затолкнул в палатку первого. Тем временем Шмулевич что-то шептал Ильдару. Глаза Ильдара расширялись все сильнее и сильнее. Инструкции Шмулевича, судя по всему, шокировали его. «Вы это серьезно?» «Не веря услышанному», — спросил он у Раввина. «Абсолютно». Ильдар сочувственно посмотрел на своего кореша и зашел в свою палатку. Вышел он быстро с двумя специальными ранцами, в которых он и зяма таскали медицинское снаряжение. Увидев ранцы, зяма напрягся. «Татарин, а тебе для чего столько снаряги?» «Боря, заткнись и топай на кладбище», — ответил за Ильдара Раввин. «Там все узнаешь». Когда троица скрылась из виду, Марса завел третьего бойца. Я огляделся и вдруг заметил, что все бойцы из заката и севера стоят цепью вокруг лагеря, а часть из них уже двигалась в сторону кладбища. Видимо, для того, чтобы оцепить его, Яге потребовалось немного времени для диагностики, поэтому через час мы разместились в палатке Зимина и готовились для обращения Миколы. Яга наносила смесью крови и зелья голову рыси на правую лопатку хохла, когда со стороны кладбища раздался крик Зямы. Кричал он страшно. «Сашка, это Зяма орет!» Приподнялся Микола на локтях, тут же он получил легкий подзатыльник от Яги. «Боец, лежи и не дергайся, сейчас ты так же орать начнешь». Микола послушно лег, а Яга, поймав мой напряженный взгляд, пояснила: «Ему очень больно, Саша, очень, в разы больнее, чем было тебе, когда я рисовала Полоза. Вот только ему нельзя отключаться, он все время должен быть в сознании, а обезболивающее, он и так под наркотой, без нее он бы сразу умер от болевого шока, и долго из него будут так жилы тянуть, 4 часа 40 минут, а если не выдержит, значит, он недостоин быть избранным», философски ответила она. «Они достойные обычно погибают, веселая перспектива, какая есть». Борька знал, на что шел. «Хватит о нем, начали». Лезвие коснулось тела Миколы. Он сразу зарычал. «Терпи, воин, терпи», зашептала Яга. И понеслось. За 3 часа она нанесла зверей на всех моих бойцов. И все это под дикий крик Зямы. Выл он не переставая, менялась только громкость. Раздавленные криком Борьки, по-другому не назовешь наше состояние, мы вытаскивали обращенных из палатки и заводили новых. Парни приходили в себя, а он орал. Когда очнулся последний из парней, ко мне подошел Марса. «Саня», его голос звучал не так, как обычно. Я поднял глаза и вздрогнул. Глаза моего друга светились красным, нижняя челюсть чуть подалась вперед, а клыки напоминали бивни матерого сикача. «Еще немного, и я не выдержу. Нужно Баряна выручать». «Марсель», раздался сбоку голос Яги. Он повернулся корпусом и тут же был сбит мощнейшим ударом ноги. Не дав ему подняться, Яга прыгнула к нему, уперлась коленом в его грудь, а к горлу приставила нож, кончиком клинка к сонной артерии. «Во-первых, ты ему ничем не поможешь. Во-вторых, твое вмешательство тебя попросту убьет. И в-третьих, кто тебе разрешил брать активирующее зелье?» Марса молчал, натуженно сопя, а я решал, как освободить Марсю из захвата Иги, не причинив никому вреда. Ответ нашелся сам собой. «Сашка», я перевел взгляд на свою правую руку. «Не делай глупостей». Полос приподнял голову с моей кисти и крайне осуждающе смотрел на меня. «Не делай глупостей», — повторил Полос. «Ты на чьей стороне?» — с раздражением спросил я у него. «Я на стороне здравого смысла. Яга права, вы ничем не поможете Борьке. Процесс обращения уже вышел на финальную стадию. Те силы, которые Шмулевич помещает, если так можно выразиться, в вашего товарища уничтожат любого, кто вмешается в процесс. Сейчас даже Ильдар стоит на безопасном расстоянии, поэтому успокойтесь». Убедившись, что я не собираюсь атаковать Ягу, Полос обратился к Марсе, а точнее, к Сикачу. «Сикач, какого ляда ты выполз без команды? По пятаку давно не получал? Присмыкающийся, ты мне угрожаешь?» Со стороны Марси раздался утробный рык. «Нет, мой рылообразный друг», усмехнулся Полос. «Если ты забыл, то я напомню, я никогда не угрожаю. Ты атакуешь без предупреждения», продолжил за него Сикач. «Поэтому, парнокопытное, успокойся сам и успокой своего носителя. Скоро очнутся обращенные, и нам нужно их учить. А судьбой еврея пусть занимается другой еврей». «Я понял тебя», ответил Сикач. «Яга, убери клинок». Яга медленно поднялась и, повернувшись к нам спиной, пошла в сторону Олега. Олег напоминал сжатую пружину. В нем боролся человек, чья женщина вот-вот начнет схватку, и обращенный, собратья которого готовы атаковать эту самую женщину. «Я не могла поступить по-другому», прошептала она Олегу и уткнулась в его плечо. Марса поднялся на ноги одним прыжком. «Иди к парням», велел ему Полос. Он повернул голову ко мне. «Спрашивай, скажи мне, мой чешуйчатый друг». Левой рукой я достал сигарету и закурил. «Если карты лягут так, что нам придется противостоять Яге и Кощею, на чьей стороне выступишь ты?» «Однозначно на твоей». Полос приподнялся выше и попросил: «Дай затянуться». Я развернул сигарету фильтром к нему и удивленно наблюдал за его крепкими затягами. «Тогда почему ты остановил меня сейчас?» «Потому что здравый смысл не отменял никто», жестко отрезал он. «Причины я вам уже объяснил. Еще вопросы есть? Естественно. А почему ты встанешь на мою сторону в разборках с Кощеем и компанией? Назову две причины. Первое, с твоей смертью я покину этот мир и уйду в другое измерение, а мне больше нравится тут. И второе, с нажимом продолжил он, видя, что я собираюсь его перебить. Я, Полос, Саша, я древнее всего семейства Кощеев. Я древнее огненного волка, Шурали и Лиха. Я, память земли. Я, сын земли матери. Я, как ты уже понял, из другой касты, так сказать, из той же, что и Сикач, и Орел, и Волк, и все остальное зверье. Поэтому при возникновении противоречий между вами и прямоходящими, так мы называем Кощея и компанию, я могу уничтожить любого из них и спокойно жить дальше. Я их союзник, а не вассал. Но там, в подземельях, они говорили про иерархию среди захребетников, и в ней ты занимал только третье место. Перед тобой бароновский дракон и феникс Кощея. Даже если поверить их словам, усмехнулся Полос, озвученная иерархия не помешает мне выступить против них. Были прецеденты, конечно. Такой же точки зрения ты будешь придерживаться и в случае возникновения опасности со стороны Кощея в отношении других захребетников? Правильно. Поэтому они тебя слушаются. Поэтому, из-за этого Яга акцентировала внимание остальных прямоходящих на результате моих анализов в подвале Дракулы. Ты говоришь про обряд выяснения того, у кого какой захребетник. Да, из-за этого, вытаскивая меня из другого измерения в этот мир, они рискуют. Мое присутствие позволяет другим захребетникам оспаривать решения и действия прямоходящих, а в случае часа Жо, и атаковать их. А без тебя, а без меня, абсолютное подчинение Кощею. Однако, протянул я, пытаясь осмыслить полученную информацию. Так, друг мой, анализ данных проведешь потом, скомандовал Полос, двигай к своим бойцам, они вот-вот очнутся. Кстати, Полос потянулся к моей шее, я тебя сейчас за горло укушу. Это для того, чтобы ты на время стал одержимым, а не просто носителем. А зелье пить не придется? Нет, мой яд, это и есть то зелье. Тебе не нужно ждать его. Для перехода из режима ожидания в боевой режим тебе достаточно моего укуса. А остальным?